«Мины взорвутся через 2 минуты. Пойдем», — сказал Рэмбо. Дверь сверху отворилась. Вошедший солдат закрыл ее, спустился до середины лестницы и теперь смотрел широко раскрытыми от изумления глазами то на Траутмана и Рэмбо, то на афганцев. Придя в себя, он развернулся и быстро побежал. «Муса, не стреляй», — предупредил Рэмбо. Одной рукой он поддерживал полковника, поэтому не мог снять лук с плеча. Свободной рукой Рэмбо вытащил нож и бросил. Длинный кривой клинок вонзился солдату в спину. Когда солдат упал, Муса подобрался к нему и зажал рот рукой, чтобы приглушить предсмертные стоны. Рэмбо вместе с Траутманом поспешил наверх. Он вытащил нож из трупа, приоткрыл дверь и оглядел заметенный песком двор. На улице завывал ветер, часовых не было, мины. Он проверил по часам. У них оставалось только 90 секунд, чтобы выбраться отсюда. Он вывел Траутмана во двор и подвел к северной стене, от которой падала тень внутрь двора. Напротив стояли ряды джипов, БТРов, грузовиков. Под машинами тикали часовые механизмы. Вперед! Он еще крепче ухватил Траутмана и ускорил шаг. Андреев поспешил за ними. Муса с афганцами не отставали. Лестница, ведущая на стену, приближалась. 20 футов 10. И в тот момент, когда Рэмбо уже втащил на нее Траутмана, во дворе раздался крик. Их заметил солдат, стоящий в открытых дверях. Он достал из комнаты ружье и прицелился. Выбора не оставалось. Муса выстрелил первым. Услышав выстрел, выскочили другие солдаты. И не сразу, сообразив, в чем дело, хватали оружие. Муса продолжал стрелять. Солдаты падали под его огнем. Раздался вой сирены. Солдаты открыли ответный огонь. Рэмбо тащил Траутмана вверх по лестнице, пока они не скрылись от солдат во дворе. Муса и Андреев обстреляли двор и рванулись наверх. Рэмбо усадил полковника, снял свой М-203 и рискнул спуститься вниз, чтобы удобнее расположиться со своим гранатометом. До взрывов оставалось еще 30 секунд. Ему нужно было отвлечь солдат. Он выстрелил в цистерну с горючим. Граната взорвала цистерну, и в ту же секунду под ней сдетонировала мина. Огненное облако охватило все в радиусе 20 футов. Обожженные солдаты с криками падали на землю. Рядом стоявший джип взлетел в воздух. Рэмбо взбежал по лестнице и схватил Траутмана. Сверху раздались выстрелы. Часовые из караулки, решил он. Он услышал взрыв М-16. Это наверняка стрелял Муса. Затем громкий стук автомата Калашникова. Это Андреев. Хотя мог быть и чужой. В такой неразберихе трудно что-либо разобрать. Выстрелы со стены прекратились. Но во дворе стрельба продолжалась. Внизу появился солдат и прицелился вверх, но его тут же отбросил взрыв сзади. Начали рваться мины. Во дворе взрыв следовал за взрывом. Ветер раздул огонь, и он, облизывая каменные стены, ворвался на лестницу. Рэмбо легко контузило, он выпрямился, поймал равновесие и потащил Траутмана вверх. На стене опять послышались выстрелы. Похоже, там появились солдаты с прожекторной вышки. Из будок бежали еще несколько солдат. Рэмбо вдруг понял, что мины, которые он поместил под будки и вышку, еще не сработали. Муса с Андреевым и афганцы могут подорваться. Да и они с Траутманом не должны пока появляться у стены. На стене крепости стреляли. Во дворе взорвалась еще одна машина, а Рэмбо спиной почувствовал удар взрывной волны. Наверху почти одновременно рванули мины под будками. Пламя лизнуло верхние ступени лестницы, но тут же было сбито ветром. Рэмбо поднял Траутмана еще выше. Он помог ему перешагнуть через обломки, и они едва устояли от налетевшего на них шквала. Как раз в этот момент на середине стены взорвалась вышка, и их с Траутманом чуть было не сбило с лестницы ударной волной. По ступеням ползли солдаты. Свободной рукой Рэмбо прицелился и выстрелил из автомата гранатомета. Солдат на лестнице, как не бывало, Муса, крикнул Рэмбо. «Андреев!» Успели ли они уйти со стены до того, как начали рваться мины, которые он заложил? Во дворе взорвался БТР. 2 приглушенных взрыва донеслись с северной части форта. Свет в форте погас, вышел из строя генератор. Во дворе, попав под огонь, солдаты метались в панике. Рэмбо еще раз быстро выстрелил и потащил Траутмана вдоль стены. «Муса! Андреев!» На стене лежали несколько тел. Рэмбо с Траутманом рванулись к ним. Взрывом было убито 2 повстанца. Муса медленно встал, тряхнул головой. Андрей приподнялся и тут же упал. Из груди у него торчал металлический осколок. Гимнастерка была залита кровью. «Нет!» — кричал Рэмбо. «Нет!» Андреев с усилием попробовал сесть, но в этот момент пуля разбила ему череп. «Нет!» — Рэмбо резко развернулся.